В одно из своих вечерних посещений он сообщил, что, выйдя побродить прошлой ночью, встретил недалеко от своего дома Марту. Она ждала его и просила ни в коем случае не уезжать из Лондона, покуда он ее снова не повидает. Она сказала, почему, — осведомился я. Я ее спросил, но она только сказала, что я ей должен это обещать, и исчезла, — ответил он. Она говорила, когда появится снова. — Нет, мистер Дэви, — промолвил он задумчиво, проводя рукой по лицу. — Об этом я ее тоже спросил, но она ответила, что не может этого сказать. Я слишком долго старался его подбадривать, внушая надежду, которая висела на волоске, и потому заметил только, что, мне кажется, он встретится с нею скоро. Все свои сомнения я хранил про себя. Но вот как-то вечером, недели через две, я гулял один по саду. Я хорошо помню этот вечер. Было это на второй день той недели, по истечении которой мистер Микавер назначил нам встречу. Целый день шел дождь, было очень сыро, густая листва деревьев намокла, листья, казалось, отяжелели от влаги, но дождь уже прекратился, хотя небо еще не прояснилось, и весело зачирикали птицы. Пока я гулял по саду, сумерки сгустились, постепенно затихли птичьи голоса, и воцарилась та особенная тишина, которая бывает за городом в такие вечера, когда деревья неподвижно замирают, и только одинокие капли время от времени падают с ветвей. Чуть в стороне от нашего домика, между увитыми плющом шпалерами, шла короткая аллея. Она выходила прямо на дорогу перед домом. Задумавшись и случайно повернув голову в сторону аллеи, я увидел фигуру в простенькой мантии. Она быстро двигалась по направлению ко мне и вдруг меня поманила. — Марта! — воскликнул я, бросившись ей навстречу. — Вы можете со мной пойти? — взволнованно прошептала она. — Я у него была, но его нет дома. Я оставила ему на столе записку, написала, куда он должен прийти. Мне сказали, что он скоро вернется домой. У меня есть для него новости, а вы не могли бы пойти со мной сейчас же? Вместо ответа я открыл калитку и вышел вместе с ней. Жестом она попросила меня молчать и зашагала по направлению к Лондону. В ее пыльной одежде было видно, что она шла оттуда пешком и очень спешила. Я спросил, не туда ли мы идем. Она утвердительно кивнула головой и снова сделала тот же жест. Тогда я окликнул пустую карету, мы сели, и на мой вопрос, куда ехать, она ответила: «Голден-сквер, скорей!» Затем она забилась в угол кареты. Рука, которой она закрыла лицо, дрожала, другой рукой она снова сделала мне тот же знак, что и раньше, словно ей было непосильно слышать чей бы то ни было голос. Я был в каком-то смятении. То загоралась во мне надежда, то поднимался страх, и я взглянул на нее, ожидая объяснений. Но она так упорно молчала. Да и мне самому в моем состоянии молчание было так необходимо, что я не решился его прервать. Мы ехали, не произнося ни слова. По временам она выглядывала в окно, словно ей казалось, что мы едем слишком медленно, хотя мы ехали достаточно быстро, и по-прежнему оставалась безмолвной. Мы вышли из кареты у названной ею площади, и я приказал кучеру ждать на тот случай, если он нам понадобится. Она коснулась моей руки и повела меня в одну из мрачных уличек, где раньше было столько прекрасных особняков, которые давно уже обветшали и сдавались в наем покомнатно. Войдя в открытую дверь одного из таких домов, она отпустила мою руку и сделала знак следовать за ней по лестнице. Дом был набит жильцами. По мере того, как мы поднимались, распахивались двери комнат, и в них показывались головы жильцов. Немало народу также спускалось по лестнице. Прежде чем войти в дом, я бросил взгляд наверх, и в окнах увидел женщин и детей, глазевших на улицу поверх цветочных горшков. Должно быть, мы и привлекли их внимание, ибо теперь главным образом глазели на нас из-за дверей женщины и дети. Широкая лестница с массивными перилами из какого-то темного дерева, карнизы над дверьми, украшенные резными цветами и фруктами, глубокие амбразуры окон — все эти символы былого величия были невероятно грязны и пришли в полное обветшание. От сырости и времени паркет местами прогнил, и ходить по нему было небезопасно. пытались, как я заметил, влить новую кровь в это разрушавшееся здание. Кое-где подновили старинную дорогую скульптуру из дерева, заменив ее дешевой подделкой. Это походило на брак между разорившимся старым аристократом и бедной плебейкой. Участники этого неудачного союза отшатывались друг от друга. Несколько окон на лестнице были завешены или заделаны, в оставшихся почти не было стекол, и источенные червями рамы, казалось, всасывали внутрь дурной воздух, но отнюдь его не выпускали. Я взглянул в эти окна без стекол и увидел такие же дома, а внизу жалкий двор, напоминавший свалку. Мы взбирались на самый верх. Раза два мне показалось, что в сумеречном свете я вижу неясные очертания женщины, которая шла перед нами. Когда нам осталось подняться еще на один марш лестницы, выходившей на чердак, я увидел, что эта женщина на миг остановилась у двери, нажала ручку и вошла в комнату. — Что это? — прошептала Марта. — Она вошла ко мне в комнату? Я ее не знаю. Но я-то знал ее. Я был поражен, когда узнал мисс Дартл. Едва я успел ответить моей спутнице, что видел эту леди раньше, как из комнаты послышался ее голос, хотя слов нельзя было разобрать. Марта, бросив удивленный взгляд, сделала знакомый мне жест, потянула меня за собой вверх по лестнице до какой-то боковой дверцы, которая, по-видимому, не была заперта, и толкнула ее. Дверь открылась, и мы очутились в крохотной, чуть побольше шкафа, пустой мансарде с низким покатым потолком. Она сообщала с полуоткрытой дверью с комнатой, которую Марта назвала своей. Здесь, запыхавшись от подъема по лестнице, мы остановились, и Марта дала мне знак молчать, слегка прикоснувшись пальцами к моим губам. Отсюда я мог только разглядеть, что комната большая, в ней находится кровать, а на стенах висят дешевые литографии с изображением кораблей. И мисс Дартл, ни той особы, к которой она, как мы услышали, обращалась, я не мог видеть. Тем не менее их могла видеть моя спутница, ибо я стоял ближе к двери. Несколько мгновений царило мертвое молчание. Не отнимая руки от моих губ, Марта приложила другую руку к своему уху. — Неважно, что ее нет дома, — заносчиво проговорила мисс Дартл. — Я ее совсем не знаю. Я пришла повидать вас. — Меня? — послышался тихий голос. При звуке этого голоса я вздрогнул. Это была Эмили. — Вас! Я пришла поглядеть на вас. Как? Вам не стыдно смотреть людям в глаза? Вам, виновницы такого зла? Безжалостность и безграничная ненависть в ее голосе. Холодный резкий тон и еле сдерживаемое бешенство дали мне возможность представить ее себе так, словно она стояла передо мной. Я видел сверкающие черные глаза, искаженное от страсти лицо, видел и этот побледневший шрам, пересекающий губы и трепетавший, когда она говорила. «Я пришла посмотреть на прихоть Джеймса Стирфорта», — продолжала мисс Дартл, — «на девицу, которая бежала с ним и стала в своем родном городе притчей во языцах, на дерзкую интриганку, на наглую любовницу таких людей, как Джеймс Стирфорд. Я хочу знать, что это за птица». Послышался шорох. Должно быть, несчастная женщина, осыпаемая такими оскорблениями, бросилась к двери, но говорившая преградила ей дорогу. Наступила короткая пауза, и снова заговорила мисс Дартл. Она говорила сквозь зубы и постукивала по полу ногой. «Остановитесь! Или я вас разоблачу перед жильцами и перед всей улицей. Если вы попытаетесь удрать от меня, я вцеплюсь вам в волосы. Я заставлю камни восстать против вас». Испуганное бормотание было единственным ответом, который достиг моего слуха. Наступило молчание. Я не знал, что делать. Я страстно хотел положить конец этой встрече, но чувствую, что не имею права вмешиваться. Только один мистер Пегати мог видеть ее и за нее заступиться. Но когда же он придет? — думал я с тоской. Наконец-то я ее увидела, презрительно усмехнувшись, продолжала Роза Дартл. Ну и жалкое же он существо, если дал себя увлечь этой притворной скромности и склоненной головки. Ради бога, пощадите меня, — вскричала Эмили. Я не знаю, кто вы, но вам известна моя печальная история. И ради бога, пощадите меня, если хотите, чтобы и вас щадили. — Если я хочу, чтоб щадили меня, — с бешенством повторила та, другая, — что общего между нами? — Ничего, кроме нашего пола, — зарыдав, отозвалась Эмили. Эти слова в устах такой бесчестной твари способны убить любое чувство, кроме презрения и отвращения, которые я к вам питаю. Наш пол... Да, вы делаете большую честь нашему полу. — О, я это заслужила! — воскликнула Эмили. — Но как это ужасно! Подумайте, дорогая леди, что я перенесла и как я пала. О, Марта, вернись! Когда же я буду дома? Мне было видно, как мисс Дартл села в кресло, пристально смотря вниз, словно там у ее ног распростерлась на полу Эмили. Теперь я хорошо мог разглядеть ее плотно сжатые губы и жестокие торжествующие глаза, которые она не отрывала от одной точки. — Теперь слушайте меня, а свои уловки приберегите для ваших простофиль, — сказала она. — Неужто вы надеетесь разжалобить слезами меня? С таким же успехом вы можете соблазнить меня вашими улыбочками, продажная тварь. — Смилуйтесь надо мной, — рыдала Эмили, — посочувствуйте мне хоть сколько-нибудь, или я сойду с ума и умру. — Это было бы слабым возмездием за все ваши преступления, — сказала Роза Дартл. — Да знаете ли вы, что вы сделали? — Вы думали когда-нибудь о домашнем очаге, который разрушили? — О, не проходило ни одного дня, ни одной ночи, чтобы я об этом не думала. — воскликнула Эмили. — Теперь я ее увидел. Она упала на колени, голова ее откинулась, волосы распустились и спадали на плечи и на спину. Была ли хоть одна минута, во сне или наяву, когда я бы не видела этот дом так же ясно, как в тот день, когда покинула его навсегда? — продолжала она. — О, мой дом, милый дорогой дядя! О, если б вы знали, как меня терзали воспоминания о вашей нежности, когда я свернула с пути добра, вы не проявляли бы ее с таким постоянством. Лучше бы вы хоть раз в жизни рассердились на меня, это было бы какое-нибудь утешение. А у меня нет в жизни никакого утешения, потому что все они меня так любили. Она упала ниц, пытаясь прикоснуться к подолу платья той, которая надменно сидела в кресле. Роза Дартл глядела на нее сверху вниз, недвижная, как бронзовая статуя. Губы ее были плотно сжаты, она делала над собой страшные усилия, чтобы удержаться и не ударить ногой лежавшую перед ней прекрасную женщину. Я в этом уверен. Я видел ее очень отчетливо. Я видел, что для этого она призвала все свое мужество и силу духа. Когда же, наконец, придет мистер Пегати? «Жалкое тщеславие этих ничтожных червей!» — произнесла она, когда овладела собою настолько, что могла говорить. «Ваш дом!» «Неужто вы воображаете, что я стану о нем думать? Или поверю, будто вы можете нанести этой жалкой норе вред, который нельзя было бы загладить деньгами? Ваш дом!» — Да вы для вашей семейки предмет купли-продажи, как и все остальное, что проходит через их руки. — О, только не это! — вскричала Эмили. — Обо мне говорите что угодно, но не переносите мой позор на них, которые так же достойны уважения, как и вы. Они и без того мною опозорены. Если уж вы не щадите меня, то, по крайней мере, уважайте их, как подобает леди. — Я говорю... — О его доме, — сказала Роза Дартл, не удостоивая обратить внимание на этот призыв, и подобрала подол платья, чтобы Эмили не осквернила его своим прикосновением.